рыцарь сей не столько продвигался вперед, сколько выписывал кренделя. И он, и спутники его были совершенно пьяны. Заглоба, увидя такую картину, не сдержал вздох. Они с коронным стражником сдружились еще под Староконстантиновым, ибо в некотором отношении натуры их были схожи, как две капли воды. Пан Лащ, бесстрашный воин, сущая гроза басурман, был притом отъявленнейший гуляка, игрок и бражник, более всего любивший свободное от сражений, молитв, набегов и потасовок время проводить в кругу таких людей, как Заглоба, пить горькую и балагурство слушать. Будучи великим смутьяном, он один учинил столько беспорядков, столько раз нарушал закон, что в любом другом государстве давно поплатился бы головою. Ни одна висела на нем кондемната, но он даже в мирное время не придавал этому никакого значения, а во время войны его прегрешения и вовсе забылись. С князем Лащ соединился еще в Росоловцах и немалую помощь под Староконстантиновым оказал, но с той поры, как расположился в Сбараже на отдых, сделался невыносим из-за вечно затеваемых им скандалов. А уж сколько у него Заглоба вина выпил, сколько понарассказывал басен к великому удовольствию хозяина, который его к себе приглашал ежедневно, того и не сочтешь, и пером не опишешь. Но когда пришло известие о взятии бара, Заглоба приуныл, помрачнел, утратил былой задор и более у стражника не появлялся. Тот думал даже, что весельчак-шляхтич оставил службу в войске, а тут вдруг увидел его пред собою. Протянув руку, он промолвил: «Приветствую тебя, любезный сударь! Что поделываешь? Отчего ко мне не заглянешь?» «Да вот, сопровождаю пана Скшетузского», — угрюмо ответил Заглоба. Стражник не любил Скшетузского за степенный нрав и прозвал разумником, хотя о несчастье его знал прекрасно, так как присутствовал на том самом пиршестве в Сбараже, когда разнеслась весть о взятии бара. Однако, будучи по природе своей не сдержан, а в ту минуту вдобавок пьян, не пожелал чужое горе уважить, и, ухвативши наместника за пуговицу жупана, спросил: «Что, брат, все по девке плачешь? А хороша была, признайся». «Пусти меня, милостивый сударь», — сказал Скшетузский. «Погоди! На службе находясь, неволен я с исполнением приказа его светлости, ясновельможного князя, мешкать». «Погоди», — повторил Лащ с упорством пьяного человека, — «ты на службе, не я. Мне здесь никто приказывать не смеет». После чего, понизив голос, повторил вопрос: «Хороша была, а?» Брови поручика сошлись на переносье. «Мой тебе совет, сударь, не касайся больного места». «Больного места не касаться? Да ты зря горюешь. Хороша была, жива, значит». Лицо Скшетузского покрылось смертельной бледностью, но он сдержал себя и молвил: «Сударь, как бы мне не забыть, с кем честь имею». Лащ вытаращил глаза: «Ты что, грозишься мне? Из-за какой-то потаскушки? Иди-ка, пан стражник, иди своей дорогой!» — гаркнул, дрожа от злости, старый Зацвелиховский. «Ах вы, голодранцы, сермяжники, халуи!» — завопил стражник. «За сабли, господа!» И, выхватив свою, бросился на Скшетузского. Но в то же мгновение в руке пана Яна засвистело железо, и сабля стражника птицею взмыла в воздух, сам же он пошатнулся и с размаху грянулся во весь рост на землю. Скшетузский не стал его добивать. Он застыл в каком-то дурмане, белый как полотно, а вокруг меж тем закипела буча. С одной стороны подскочили спутники стражника, с другой, точно пчелы из улья, налетели драгуны Володаевского, раздались возгласы: «Бей их, бей!» Подбежали еще какие-то люди, даже и не зная, в чем дело, зазвенели сабли, стычка грозила превратиться во всеобщее побоище. К счастью, приятели Лаща, видя, что людей Вишневецкого все прибывает, протрезвев со страху, подхватили стражника и обратились в бегство. По всей вероятности, имея стражник дело с другими солдатами, менее приученными к дисциплине, его бы в куски изрубили. Но старый Зацвелиховский, опомнись, только крикнул «Стой!» и сабли попрятались в ножны. Тем не менее, весь лагерь пришел в волнение. Слух о схватке достиг княжьих ушей. Кушель, несший караульную службу, вбежал в комнату, где князь совещался с киевским воеводой, старостой, Стобницким и Денхофом, и крикнул «Ваша светлость! Солдаты на саблях дерутся!» Следом за ним пулей влетел бледный, обеспамятивший от бешенства, но уже протрезвевший коронный стражник. «Ваша светлость! Я требую справедливости!» — кричал он. «В этом лагере хуже, чем у Хмельницкого! Ни к родовитости почтения нету, ни к сану. Саблями сановников рубят. Если ты, ясновельможный князь, справедливости мне не окажешь и не повелишь обидчиков предать смерти, я сам с ними расправлюсь». Князь стремительно встал из-за стола. «Что случилось? Кто на тебя напал, сударь? Твой офицер, Скшетузский». На лице князя изобразилось неподдельное изумление. «Скшетузский?» Внезапно дверь отворилась, и вошел Зацвелиховский. «Твоя светлость! Я был всему свидетель», — сказал он. «Я сюда не объясняться пришел, а требовать наказания», — вопил Лащ. Князь повернулся к стражнику и смерил его взглядом. «Спокойней, спокойней!» Негромко, но твердо проговорил он. Было что-то страшное в его глазах и приглушенном голосе, отчего стражник, хоть и славившийся своей дерзостью, вмиг умолк, точно потерял дар речи, а прочие побледнели. — Говори, сударь! — обратился князь к Зацвелиховскому. Зацвелиховский рассказал во всех подробностях, как стражник, движимый неблагородными, и не только человека знатного, но и простого шляхтича недостойными побуждениями, стал глумиться над бедой Скшетузского, а затем бросился на него с саблей. Рассказал и какую сдержанность, поистине несвойственную его годам, проявил наместник, ограничившись лишь тем, что выбил из руки зачинщика оружие. В заключение старик сказал: «Ваша светлость, вы меня не первый день знаете. Дожившие до 70 лет, я ложью своих уст не осквернил и не оскверню. Пока буду жив, посему и под присягой в своей реляции не изменю ни слова». Князю известно было, что Зацвелиховский слов на ветер не бросает, да и Лаща он чересчур хорошо знал, но ответа сразу не дал, лишь взял перо и начал писать. Закончив, он взглянул на стражника и молвил: «Будет тебе, сударь, оказана справедливость». Стражник разинул было рот с намерением ответить, но почему-то не нашел, что сказать, только упер руку в бок, поклонился и гордо вышел. «Желенский!» — приказал князь. «Отнесешь письмо пану Скшетузскому». Володыевский, ни на минуту не оставлявший наместника, несколько встревожился, завидев входящего княжеского слугу, ибо уверен был, что их немедля призовут к князю. Однако слуга лишь вручил письмо и, ни слова не говоря, вышел, а Скшетузский, прочитав послание, подал его другу. «Читай», — сказал он. Володыевский глянул и воскликнул: «Назначение в поручики!» И, обхватившие Скшетузского за шею, расцеловал в обе щеки. Поручик в гусарских хоругвях считался почти высшим военным чином. В той хоругве, где служил Скшетузский, ротмистром был сам князь Иеремия, а номинальным поручиком — пан Сувчинский из Сенчи, который, будучи в преклонных летах, действительную службу давно оставил. пан Ян долгое время исполнял обязанности того и другого, что, впрочем, в подобных хоругвях, где старшие два чина зачастую были лишь почетными титулами, случалось сплошь и рядом. Ротмистром королевской хоругви бывал сам король, примасовской — примас, поручиками — высшие придворные вельможи, а на деле командовали хоругвями наместники, которых оттого чаще всего называли поручиками и полковниками. Таким поручиком, то бишь полковником, и был, по сути, Скшетузский. Но лица, только исполнявшие эти должности, в меньшем были почете. Между званием, утвердившимся в обиходе, и присвоенным по всей форме, существовала немалая разница. Отныне же, в силу княжеского приказа, Скшетузский становился одним из первых офицеров князя-воеводы русского.